Глава 9. Странно, но сегодня мне никого не хотелось убить. До определенного момента. До тех пор, пока Славик не подошел ко мне, когда я полировал зеркала на своей малышке. Разумеется, парни на мойке могли бы справиться с этим делом, но меня успокаивал сам процесс. «Поговорить бы», — осторожно начал Верняков, не выпуская мобильник из рук. «Давно не видел я такого взгляда у друга». Только реально плохие новости могли заставить Славика нервничать. «Кто?» — без лишнего трёпа спросил я. «Исаев». Славик вынул пачку сигарет из кармана, выдохнул. «Гоша звонил. Говорит, пацана увезли на скорой. Он сейчас там. Врачи молчат. Сестрёнка его футболит по кабинетам. Гоша говорит, слышал, что хреново всё. Вроде как санитарки уже его в морг повезли. Хреново». Выдохнул я, а сам уже запрыгивал на водительское место. Пацана было отчаянно жаль, и как-то с трудом верилось, что мелкого Феликса записали в покойники. «Что с моим братом? Почему вы не пускаете меня к нему? Почему не говорите ничего?» Я уже не понимала, с кем говорю, не понимала, как громко кричу, не понимала, почему никто в этом ужасном месте не отвечает на мои вопросы. Уже 2 часа меня никто не слышит. Я каждой клеткой чувствовала, как медленно тянется каждая секунда, словно кто-то сверху отмеряет ее. И не в пользу брата. Все, что мне удалось узнать, Феликса действительно привезли на скорой именно сюда. И все. Точка. В регистратуре молчат. В приемном покое кивают и обещают пригласить дежурного врача. Все 2 часа обещают. Я не знала, правда не знала, что делать, кому бежать, кого умолять о получении хоть какой-то информации о состоянии братишки. Звонок сотового всего на миг отрезвил меня. Кажется, Гоша сказал, что я забыла у него наушники, когда работала в прошлый раз на мойке. Было плевать. Так я и сказала Гоше. Но он вдруг появился в холле больницы. Велел сидеть и ждать. А я не могла ждать. Понимала, что где-то здесь лежит мой брат. Меня убивала неизвестность, убивала равнодушие врачей, проходящих мимо, убивала бездействие и страх, страх за брата. «Сиди тут», — велел Гоша. Я громко всхлипнула. Взгляд заволокли слезы. Казалось, будто меня лишили зрения. Но почему-то я верила Гоше. Уговаривала себя, что все будет хорошо. Вот-вот выйдет доктор и скажет, что Феликс Исаев не пострадал, а весь этот дурдом — недоразумение. Вытерев слезы рукавом, выдохнула. Рыдания так и рвались из горла. Но понимала, нужно узнать, где брат и что с ним. Увидела, как Гоша подскочил с места, а потом и вовсе перестала дышать. Дверь клиники распахнулась. Я никогда не видела более страшного человека. И дело было не в его внешности, а в каждом движении тела, в каждом жесте. В том, как перед ним расступаются люди, словно пытаясь спрятаться от него и остаться незамеченными. Этот человек пугал до дрожи. Мэтт Фуллер шел прямо, никуда не сворачивая и не задерживаясь для разговоров или приветствий. Он прошел мимо регистратуры, хлопнув дверью с табличкой «Администрация», игнорируя тихое возмущение медсестры по поводу вторжения посторонних. Спустя всего минуту заветная дверь распахнулась, и в холл вышел Мэтт. Одной рукой он держал сотовый телефон, бросая отрывистые фразы, а второй крепко фиксировал за шею мужчину в белом халате. Я замерла, наблюдая за тем, как Фуллер тащил доктора за собой с такой легкостью, словно это был дворовый щенок. «Вы ответите за произвол!» Голос доктора был мерзким, противным и визгливым. «Заткнись, Олежек!» — рявкнул Мэтт. Его голос прокатился по холлу больницы, заставляя каждого присутствующего вздрогнуть. «Я из твоего наркопритона сделаю кооператив «Ромашка». Будешь братков на зоне развлекать, а не ворованную наркоту толкать клиентам». «Фуллер, ты пожалеешь! У меня связи!» — пискнул доктор. «Пацан где?» Мэтт мотнул головой, убирая телефон в карман. Его не заботило то, что вокруг собрались зрители. Все его внимание было направлено на главврача. «Феликс Исаев. Утром на скорой привезли». Врач, сгорбившись и скривившись от силы, с которой Фуллер сжимал его затылок, поискал взглядом подчиненных. «Где пациент?» — визгливо спросил доктор, когда из толпы вышла пышнотелая медсестра. «Так вы, Олег Иннокентьевич, сами велели его в морг оформить? Сказали, беспризорник, без документов, пациент тяжелый. «Вы обследовали, сказали, надежды нет», — неуверенно пробормотала женщина. А я поняла, что в голове взорвалась целая атомная бомба. Надежды нет. Мозг не справился, меня поглотила темнота. «Что с ней?» — резко спросил, увидев, как девчонка осела по стене на пол. Гоша тут же подхватил сестренку Феликса, а я переключился на Олежика. Убил бы. Голыми руками. Мир бы сказал мне спасибо за чистку от такого дерьма. «Если парень не выкарабкается, ты пойдешь следом», — спокойно произнес я на ухо наркодилеру местного разлива. «Какой морг, Зинаида Павловна?» — завизжал врач. «В операционную! И вызовите бригаду профессора Светлова!» «Уже вызвали, косоглазый ты идиот!» — послышался спокойный голос за спиной. Этот голос было трудно не узнать. Голос из прошлого. «Расходимся, ничего интересного здесь нет. Зинаида Павловна, почему пациента без бахил?» Продолжал мужчина, а рука непроизвольно сжалась крепче на шее Олега. Олег застонал. Народ отправился по своим делам. А я обернулся, встречая взгляд насмешливых глаз. «Кошмаришь врачей?» — хмыкнул Светлов. «Так кто-то же должен?» Повел плечом, выпуская главврача больницы на волю. «Феликс Исаев, я верно расслышал», — продолжал говорить профессор. «Состояние тяжелое. Будем ждать. Посмотрим через пару часов. Я сделал все, что мог». Кивнул. Светлову можно верить. Теперь дело за парнишкой. Но почему-то была уверенность, что Исаев просто так не сдастся. «Матвей Вадимович», — шагнул ближе к врачу. «Хотелось бы подробности». «А за подробности пусть твои парни сгоняют за кофе». Хитрый лис взглянул за мое плечо на Славика. «Здесь ужасный кофе. Через дорогу продают вполне сносный». Бросил взгляд на Славика. Тот кивнул и исчез. А Светлов побрел в сторону хирургического отделения, молча приглашая меня идти следом. «У парня много повреждений внутренних органов. Били профессионально и прицельно. Повезло, что бригада скорой оперативно приехала. Но и опять же, парнишка в хорошей физической форме». «Буду должен», — коротко кивнул я, а профессор хмыкнул. «Старый лис».